Глава 19. Новое начальство. Варя. Едва автомобиль тормозит у 105-го отдела, как я уже замечаю суету, группы сотрудников, которые что-то оживленно обсуждают. Нетрудно догадаться, что именно, особенно если учесть толпу журналистов. Когда выхожу из машины и шаг за шагом приближаюсь к зданию, ко мне все больше и больше внимания. Некоторые смотрят с жалостью, кто-то с интересом, а у кого-то на лице и вовсе усмешка, в основном у женского пола. Конечно, ни для кого не секрет, что между мной и Беловым не только деловые отношения. Мы это не афишировали, не объявляли, но скрывать тоже не получалось. Тем более работаем в окружении полицейских, а у них глаза видят и то, что скрыто. «Доброе утро», — говорю, остановившись на ступеньках. «Что-то не так? У меня куртка грязная или на голове рога выросли?» Задаю вопрос, пройдясь взглядом по всем. «Нет, все нормально», — отвечает Валера, выпуская сигаретный дым. «Хорошо». Киваю, разворачиваюсь и захожу в здание. Нет, Руслан прав был, мне надо быть сильной. Не хватало, чтобы в участке меня начали гнобить. Я тетя со связями, достаточно попросить Владика, и девушка того же Валеры узнает, со сколькими бабами он общается в соцсетях. Злить Вареньку нельзя, она умеет мстить. Я выросла в детдоме, отбиваться научилась. Варя раздается за спиной, пока я иду в сторону нашего отдела. «Доброе утро, Вова». «Здоровый с лейтенантом. Как дела?» — спрашиваю, разматывая шарф. «Да я нормально, ты сама как?» — задает вопросы и столько в нем жалости, что тошнить начинает. «Все хорошо», — улыбаюсь вопреки всему. «Как продвигается дело?» Его допрашивает подполковник лично. Мать его приехала с целой бригадой адвокатов, грозится закрыть наше отделение, в суд на всех подать. «Чья мать?» — хмурю брови. «Не дура. Понимаю, о ком он говорит. И с одной стороны, рада, что он мне все это сказал. Стало немного спокойнее, но буду придерживаться своей роли». «Капитана?» — отвечает, понизив голос. «Вова, я спрашиваю, как продвигается дело с незаконной продажей органов?» Повторяю вопрос с уточнением. «Не знаю». Заикается, растерянно бегая глазами. «Ты здесь больше не работаешь?» Поворачиваясь к нему. «Как? Меня уволили?» — засуетился парень. «Да я просто интересуюсь, раз не знаешь ничего о деле, значит, не работаешь здесь». Пожимаю плечами, злясь, только непонятно на кого. «Шутки у тебя», — мотает головой коллега и, проявив вежливость, открывает дверь в наш отдел. «Доброе утро». Здороваюсь с остальными сотрудниками и готовлюсь к расспросам. «Варя, что случилось?» — первым любопытствует Вадим. «Да, расскажи нам все. Подхватывает Вова, который не получил от меня ничего по пути к кабинету. «Заняться нечем», — рявкает Костя. «Или давно отчеты не заполняли? Могу устроить», — громко проговаривает, бросив парней многоговорящий взгляд. После Руслана он самый старший по званию, а значит, стал нашим начальником. Опустив голову, ребята вернулись на свои рабочие места и начали делать вид, что очень заняты. А Костя кивает мне идти за ним и заходит в закрытое стеклянными дверями помещение, которое служило кабинетом для Руслана. «Ты как?» — смотрит на меня мужчина. «И ты туда же?» — вздыхаю, опустив голову. «Я все знаю», — говорит, заставляя меня поднять на него глаза. «Что все? С прищуром осматриваю его. «Я знаю, что они с Русланом были ближе, чем с остальными сотрудниками, но чтобы вот настолько близко, я не могу быть уверенной». «Все? Усмехается, но ответа как такового нет. «Может, его подполковник направил расспросить меня, делая вид, что он в курсе всего? Я не могу знать наверняка, кому можно доверять, а кому нет. Кроме Владика, конечно, ему я точно верю». Едва мысль додумываю, как на мой телефон приходит сообщение. «Он все знает». Коротко от Владика. Нахмурившись, я несколько секунд пытаюсь понять, откуда друг знает, что я сейчас делаю. Если он надумал подключить свои фишки к моему телефону, я ему голову оторву. «Камера в кабинете». Прилетает еще одно, и пазл складывается. «Откуда?» — спрашиваю Костика. Посвятил во все подробности на днях, подстраховался. Поясняет, и я узнаю товарища милиционера, обо всем позаботился. «Значит, знаешь, как все должно проходить», — говорю и смотрю в его глаза. «Мы занимаемся своими делами, никуда не лезем», — деловым тоном проговаривает. «Мы не называем имен, не упоминаем что-то конкретное, диалог поверхностный, чтобы нас ни к чему не привлекли. Вернее, чтобы на нас ничего не было, ведь о чем речь поймет любой, кто в курсе происходящего. Работаем, как раньше, да». Соглашаюсь, и как раз в тот момент, когда мы выходим из помещения, в кабинет заходит Борис Васильевич. «Бездельничаем», — произносит, но смотрит на нас с Костиком. «Доброе утро», — киваю я, держа лицо. «Товарищ подполковник», — начинает Костя, обходя меня. «Подожди», — останавливает его, подняв руку. «Как вы знаете, капитан Белов отстранен от всех дел», — проговаривает, и на его лицо ложится тень разочарования и тоски. «Идиот, на майора шел», — мотает головой и вздыхает. «Есть какая-то информация?» — интересуется Вадим. «Не перебивай», — обращается к нему Гущин. «Так вот, с сегодняшнего дня начальником вашего отдела становится Васильев Станислав Георгиевич. Где ты там?» Поворачивается назад. Через секунду порог переступает высокий, широкоплечий мужчина с русыми волосами и зелеными глазами. На нем узкие черные рваные джинсы, заправленные в грубые ботинки выше щиколоток, темно-зеленая водолазка и распахнутое черное пальто с поднятым воротником. «Твою же мать!» — шипит за моей спиной Костя. «Добрый день!» Грубым басом здоровается новый начальник, перемещая спичку в зубах с одного угла в другой и по очереди осматривая всех присутствующих, задержав взгляд на мне. «Значит так», — подает голос Гущин. «У нас серьезное дело. Сегодня в участок приедет следователь из другого отделения, который ведет дело о незаконной продаже органов». «Белов?» — замолкает и кривит губы. «Договорился о встрече, теперь это дело твое», — обращается к новому начальнику. «Так точно!» Кивает тут, после чего подполковник бросает какие-то указания и уходит. Сдерживаю в себе порыв кинуться за ним, спросить, как там Руслан и что с ним будет дальше. Но нельзя этого делать. Мне нужно показывать безразличие. «Станислав Георгиевич», — подходит к мужчине Костя. «Я Константин», — протягивает ему руку. «Старший лейтенант», — кивает тут, пожав его конечность. «Дубов и Дьяков», — переводит взгляд на Вадима и Вову. «А ты у нас Варвара». Смотрит на меня сверху вниз. «Консультант», — добавляет, разглядывая меня с интересом, долго, и даже когда дверь за его спиной открывается, он не отводит глаз. «Что за чертовщина происходит?» — спрашивает запыхавшийся Денис, наш техник. «Почему Белова уводят из участка как преступника?» «Как уводят?» — подается вперед Вадим. Выходим все из отдела в коридор, где в сопровождении двух полицейских идет к выходу Руслан. За ним его мама и несколько человек в деловых костюмах. Кроме нас вышли и другие сотрудники, чтобы не пропустить это представление, но Белов находит глазами нашу группу. Точнее, меня, и смотрит невозмутимым взглядом, даже слегка улыбается, однако улыбка стирается в тот момент, когда на моей талии оказывается чужая рука, а взгляд Руслана опускается. «Ну ты и сука!» — орёт капитан и рвётся в мою сторону, но его ловко поймали опера и скрутили руки за спину. «Ты что здесь забыл?» — спрашивает, но смотрит куда-то поверх моей головы. Поворачиваюсь и вижу за своей спиной нового начальника, Васильева. Сбрасываю его руку со своего тела и хмурюсь, когда замечаю его насмешливый взгляд. «И тебе здравствуй, Белов!» — оскаливается мужчина. «Тварь!» — рявкает Руслан и брыкается в руках полицейских. «Я тебе кадык вырву, сука!» — орёт на потеху всему участку. «Белов!» — появляется Борис Васильевич. «Что стоите? Уводите его на улицу!» — обращается к операм. «Руслан, не усложняй!» требует его мать, коснувшись плеча сына. «Все, отпустите!» — говорит капитан и, бросив последний взгляд на Васильева, разворачивается и быстрым шагом идет к выходу. «Петух!» — усмехается новый начальник и возвращается в наш отдел. «Костя!» — зову коллегу и отхожу подальше от чужих глаз. «Что это было?» «Старые счеты!» — вздыхает мужчина, чем объясняет свою реакцию, когда Васильев переступил порог нашего кабинета. «Они с Русланом знакомы, это было ясно всем!» Говорю очевидное. Знакомо это мало сказано. Руслан и Стас учились вместе на одном курсе, жили в одной комнате в общежитии. «Подожди», — прерываю его. «Какое общежитие, если у Руслана квартира своя есть? Родительский дом?» Непонимающе смотрю на него. С родителями он рассорился в пух и прах, когда заявил, что пойдет в полицейскую академию, а квартиру он купил года два назад, в ипотеку. Удивляет ответом Костя. «Упертый ведь, никакой помощи от отца не принял, все сам». «Да, в его духе», — с грустной улыбкой соглашаюсь я. «В общем, на последнем курсе Руслана хотели завербовать в ФСБ, а он туда очень хотел. Поделился новостью с человеком, которого считал другом, с Васильевым. А тот его подставил, подкинув пакетик с травой и сообщив, куда надо было». В темпе рассказывает, косясь по сторонам, чтобы нас никто не услышал. «Но он всегда против подобного был», — произношу, нахмурившись. «Против». Кивает собеседник. Васильев завидовал, что Белова хотели взять, а его нет. Конечно, в крови Руслана ничего не нашли, но это уже было неважно. Пойди докажи, что пакетик не твой, особенно когда сосед по комнате твердит, что ты балуешься запрещенным. Поясняет Костя, я чувствую, как во мне просыпается ненависть к этому человеку. В глаза другу смотрел и врал полиции. И до сих пор это не вскрылось? Спрашиваю, потому что не могу поверить, что за столько лет не доказали его невиновность. «Нет, это никак не докажешь», — пожимает плечами Костя. Отсюда у Белова такое желание запихнуть за решетку всех причастных к торговле наркотиками. Почему он не вступил в ФСКН? Интересуюсь, нервно губы прикусывая. По этой же причине Игущин в курсе всего не подпускал к этому делу. С каждым его словом я все больше понимаю стремление Руслана закрыть Мамаева и Косова. А теперь весь город знает, что он работает на Косова, бурчу под нос. Поэтому так быстро арестовали, говорит, кивая. «Товарищ старший лейтенант, работать не думаете?» Раздается голос Васильева из открытой двери нашего отдела, и нам приходится закончить разговор, но мне и этого было достаточно. Во время собрания с новым начальством я слушала вполуха и смотрела на капитана совсем другим взглядом. Мужчина, и так не особо приятный, несмотря на внешнюю привлекательность, резко упал в моих глазах. Не знаю, насколько он хороший следователь, но человек он мерзкий. И да, это личное, потому что любой, кто сделает пакость моим близким, станет моим личным врагом. Капитан Васильев присел во главе стола, говорит уверенно, сознанием дела дает указания, как мы будем расследовать новое дело. А в моих ушах звучит только разговор с Костей, оставляя голоса вокруг только фоном. Естественно, теперь я смотрю на нового начальника как на мерзкого типа и думаю, как можно ему отомстить. Уверена, тайны у него есть. Надо только постараться, покопаться в его жизни и вытащить наружу то, что скрыто. «Госпожа консультант, вам есть что сказать?» Вырывает из мысли его грубый бас. «Что?» Непонимающе глазами хлопаю. «Ясно». Кивает, скривив губы. «Женщина на корабле», добавляет с усмешкой. «Вы сексист, товарищ капитан?» Спрашиваю, прищурившись. «Кто?» Округляет глаза и смотрит с насмешкой. «Понятно». Киваю, как и он секунду назад. «Можете повторить вопрос? Я задумалась и не услышала». Вежливо проговариваю, даже улыбаюсь. «Конечно», — лыбится в ответ. «Я предложил устроить засаду с приманкой, когда выясним примерное местонахождение преступников. Что вы по этому поводу думаете?» «Думаю, это хорошая идея», — отвечаю и чувствую себя клоуном. «Отлично, тогда вам надо подготовиться». «К чему?» — хмурю брови и мысленно ругаю себя за невнимательность. «Играть роль приманки?» Говорит таким тоном, будто это очевидно. «Станислав Георгиевич, я думаю, это плохая идея. Варя всего лишь консультант, не имеет нужной подготовки», влезает в разговор Костик. «Старший лейтенант, вы внезапно стали начальником отдела?» Обращается к Косте спокойным тоном, но с испепеляющим взглядом. «Кто и чем будет заниматься, решаю я». Скалится, словно маньяк. «Всем все понятно», громче задает вопрос, осматривая всех присутствующих. «Так точно», отвечает Вова. «Тогда за работу. Ищите по базе подобные дела и выясните, что общего у жертв до приезда капитана Коновалова». Отдает распоряжение и идет на место Руслана. «Черт, сейчас будет шариться по всем шкафчикам и файлам в компьютере. Почему я не подумала об этом и не проверила первой?» «Я поговорю с Гущиным», — раздается шепот над моей головой. «По поводу?» — спрашиваю так же тихо, но продолжаю наблюдать за Васильевым. «Приманки», — коротко отвечает Костя. «Это глупость». «Мне плевать, не переживай», — отмахиваюсь. «Сейчас я больше волнуюсь за компьютер Руслана и о том, что можно в нем найти». «Там все нормально, Белов все почистил», — говорит, и я поднимаю взгляд на него. «На днях, когда меня в курс дела посвятил». «Хорошо», — киваю с облегчением. «Что-то не так?» — обращается к нам новый капитан. «Все в порядке», — уверяет его Костик и идет к своему рабочему столу. «Я остаюсь сидеть, потому что как такового места у меня нет. Я всего лишь консультант. Обычно сидела в кабинете Руслана, и если нужно было что-то искать, работала с его компьютера, а сейчас могу это сделать только с телефона. Однако доступа к базе, естественно, у меня нет, как и желание помогать этому уроду раскрывать дело, которое начал Руслан. Но жертвы не виноваты, что все так случилось, и надо свои чувства отодвинуть и заняться делом, пока не нашли еще один труп». Капитан 107-го отдела приехал через час, и в беседе со следователем Коноваловым мы выяснили, что общее у жертв — приватная женская клиника. «Значит, в клинике работает человек, который либо сливает информацию, либо сам причастен к незаконным операциям», — говорит Васильев. «Скорее всего, второй вариант. Все же для подобных операций нужно медицинское образование». Влезаю в разговоры, и новый начальник смотрит на меня с удивлением и усмешкой. «Мы тоже склоняемся к этой версии», — соглашается со мной Коновалов. «Идти в клинику с допросом нет смысла. Испугаем преступника и потеряем связующую нить». «Поэтому я предложил устроить засаду, и госпожа Комарова вызвалась стать приманкой», проговаривает Васильев и хитро мне улыбается. «Да, как только разговор зашел, я первая вызвалась». Поддерживаю его вранье, смотря прямо в зеленые глаза. «Товарищ капитан», — пытается сказать Костя, — «я не думаю, что это...» «Думаю здесь я, ты выполняешь приказы», — прерывает стальным тоном, при этом улыбается. «Простите, но я не рядовой сотрудник, имею полное право не соглашаться с вашими решениями. В конце концов, этот вопрос нужно обсуждать с подполковником», — не унимается Зорин. «Обсудим», — сухо произносит Стас и возвращает внимание к Коновалову. «Предлагаю подключить людей из вашего отдела и начать слежку». «Поддерживаю», — кивает Коновалов. «Госпожа Комарова должна записаться на прием и стать пациенткой этой клиники». «Этим займемся сегодня», — уверяет его Васильев. «Отлично, тогда на связи», — встает на ноги. «Мне нужно согласовать все со своим начальством, и завтра отправим первую группу». «Договорились», — соглашается Васильев и, пожав руку следователю, провожает его на выход. «Зорин!» — рявкает, как только дверь закрывается. «И еще раз поставишь под сомнение мои слова перед людьми, я отстраню тебя от работы. Тебе ясно?» «Да пожалуйста», — фыркает Костя. «Даже дурак знает, что нельзя отправлять на такие опасные задания неподготовленных людей». «Мы не знаем, кто преступник, на что он способен и каким образом работает. Одна секунда может стоить чьей-то жизни, а вам, судя по всему, плевать на это». Высказав все в лицо, разворачивается и выходит из кабинета. Бросив взгляд на ошарашенных парней и надменное лицо Васильева, я выхожу следом за Костиком. «Он, конечно, прав. Я не имею никакой подготовки. Максимум могу газовым баллончиком защищаться. Но не стоит ради меня лишаться работы и портить отношения с новым начальством». «Костя!» Зову мужчину и бегу за ним. «Кость, ты чего? Пусть будет так, я справлюсь», — проговариваю, догнав его. «Это неправильно, во-первых. А во-вторых, мне Белов голову оторвет, если с тобой что-то случится». Шумно выдыхает и глаза к потолку поднимает. «Так вот оно что», — усмехаюсь. «Тебе груз на шею повесили». «Меня просто попросили присмотреть за тобой», — исправляет меня. «Ну, я даже не сомневаюсь», — улыбаюсь. «Но правда, не стоит ссориться с этим уродом. Мы не знаем, на что он способен». «Плевать, я все равно не хочу работать под его руководством». Отмахивается от меня. «Пошли к Гущину, он точно не разрешит». Кивает в сторону кабинета подполковника, и мне ничего не остается, кроме как идти за ним. Аккуратно постучав и получив разрешение войти, Костя открывает дверь, переступает порог, а я следом за ним. «Разрешите, товарищ подполковник?» «Да разрешаю, что у вас?» Поднимает взгляд на нас. «У нас дело с продажей органов. Капитан Васильев решил ловить преступников на живца и выбрал для роли приманки неподготовленного человека, то есть Варю». Выкладывает как на духу. «Так, хорошая мысль. Комарова не вызывает подозрений, а то у полицейского за версту заметно». «Товарищ подполковник, это опасно!» Возмущается Костя, явно ожидая другого ответа. «Она ведь не одна туда пойдет, группа будет поблизости». Разводит руками Гущин. «Если честно, я и сама ожидала не этого, но пусть так. Я не боюсь идти на дело, даже мечтала участвовать в засаде и поимке крупных рыб. Но с Русланом, в котором я уверена на все 100%, а не с уродом, который друзей из зависти подставляет». «Не одна, но...» «Тогда разговор окончен», — ставит точку подполковник и всем своим видом показывает, что больше говорить не о чем. Костя выходит из кабинета злой как черт. «Я же задумываюсь, с чего вдруг Гущин стал так себя вести? Он всегда был против подобного, сколько раз Руслану говорил, чтобы не таскал меня повсюду и не рисковал моей жизнью. И нет, не потому что я ему дорога, а потому что это ответственность, и если что-то случится, отвечать будет он, как начальник отдела». «Что вы скрываете, товарищ подполковник?»